5. Уильяму Тапперу было всего 19, и он никогда бы не стал лучшим студентом Кембриджа, но ему все же хватило ума насторожиться, когда Генри вошел в Тигра в 4:20, в последний день тихого мирного существования Касл-Рока. Ему хватило ума и для того, чтобы понять, лучше не спорить и отдать Генри ключи от Понтиака. В таком состоянии Генри, который в других обстоятельствах был лучшим боссом из всех, на кого Билли когда-либо работал, просто вырубил бы его и все равно взял бы ключи. В первый и, наверное, единственный раз в своей жизни Билли пошел на хитрость. «Генри», — сказал он робко, — «мне кажется, тебе надо выпить. Я бы тоже не прочь. Давай я налью по рюмке нам обоим, а потом ты пойдешь по своим делам». Генри скрылся за барной стойкой. Билли слышал, как он там копается и пыхтит, ругаясь себе под нос. Наконец он выпрямился, держа в руках прямоугольную деревянную коробку с маленьким замком. Он положил коробку на стойку бара и принялся перебирать связку ключей, висевшую у него на поясе. Он обдумал сказанное Билли, хотел отказаться, но потом передумал. Почему бы не пропустить стаканчик? Это успокоит и руки, и нервы. Он нашел нужный ключ, открыл замок и отложил его в сторону. «Ладно, но если пить, то тогда прямо сейчас. Шивос, тебе простой, мне двойной». Он наставил палец на Билли. Билли невольно отпрянул, ему вдруг показалось, что Генри сейчас добавит: «Но ты идешь со мной». «И не говори своей матушке о том, что я тебе разрешаю тут пить спиртное, ты понял?» «Да, сэр», — с облегчением согласился Билли и быстренько побежал за бутылкой, пока Генри не передумал. «Прекрасно понял».